7. Я твердо решил, что эта учебная четверть будет для меня последней. У нас скоро должен родиться ребенок, и я понимаю, что мы должны переехать в Лондон. Возможно, многие бы отреагировали на появление ребенка не так, как мы с Фрэнсис. Нормальные молодые пары стремятся к стабильности и защищенности, крыше над головой. Однако у меня приближающееся рождение ребенка вызывает противоположную реакцию. Желание движения, что-то похожее на призыв к оружию. Если раньше меня пугала мысль о том, что я стану отцом, то сейчас чувствую, что все события в моей жизни происходят как нельзя вовремя. Я верю в свою судьбу, концентрируюсь и собираю все силы в кулак. Мы с Фрэнсис понимаем, что время идет, и мы должны поскорее вырваться из Ньюкасла в Лондон. Нашей группе предлагают аккомпанировать очередному мюзиклу на библейскую тему, который поставят в университетском театре. Произведение носит пророческое название «Пламя ада», которое мы в разговорах между собой сокращаем до «ада». Тема мюзикла – вечная борьба добра и зла. Действие сюжета развивается между плохими и хорошими ангелами. Хорошие ангелы одеты в белые модные костюмы из перьев, демонстрирующие во всей красе ноги актеров, на щиколотках которых прикреплены маленькие крылья. Плохие ангелы одеты в стиле байкеров, в коже и цепях они демонстрируют во всей красе ноги актеров, обутые в черные сапоги. Главным среди плохих ангелов выступает харизматичный актер-гей, играющий роль Люцифера. Он сладострастно извивается на сцене, словно крутится вокруг шеста в порно-клубе. Видимо, этот актер стремится соблазнить хороших ангелов и вовлечь их в вакханалию, которая, на мой взгляд, очень напоминает гей-диско. Во главе хороших ангелов другой харизматичный актер-гей, извивающийся на сцене в своей версии рая чуть менее сладострастно, чем его коллега из недр ада. На фоне провокационных движений совершенно теряется традиционный религиозный контекст и высокоморальное содержание. В мюзикле присутствует и бог, роль которого исполняет огромный нигериец, тоже гей, по имени Крис. Этот Крис сидит над всеми актерами и протяжно и мрачно бубнит «Я есть! Я есть!». Я совершенно не понимаю, почему эта псевдорелигиозная ерунда мешает сделать нормальный сюжет о плохой, хорошей дискотеке наподобие картины «Танец вспышка». Нам снова предлагают контракт на 6 недель. Если «Рок-Рождество» сложно было назвать гениальным творением, то по сравнению с этим позорищем мы будем вспоминать тот мюзикл практически как лучшую оперу Верди. После недели репетиций я, словно проститутка, работающая вторую ночь подряд, понимаю, что занимаюсь всем этим исключительно ради денег. Отец предостерегал, чтобы жизнь не занесла меня в дыру. Понятное дело, что он имел в виду шахты, а не оркестровую яму или бездну ада, хотя во всех этих местах есть определенные сходства. Правда, за работу в оркестровой яме платили деньги, от которых мне не хотелось отказываться. 60 фунтов в неделю. Если прибавить к этому те копейки, которые платили в школе, то получалась вполне приличная сумма, и, учитывая скорое появление ребенка, мне хотелось бы отложить что-нибудь на черный день, ведь вскоре я уйду с единственной работы, приносившей мне постоянный доход. Фрэнсис съехала из своей лондонской квартиры и переехала в холостяцкий бардак, царивший в нашем с Джерри жилище. С ней квартира стала выглядеть гораздо более аккуратно и презентабельно. Я покрасил стены спальни белой краской, пол – синей. Фрэнсис купила новое постельное белье и занавески. В квартире стало опрятнее, и мы даже начали покупать кое-что из мебели взамен той, которую по глупости сожгли зимой, когда у нас кончился уголь. Однажды воскресным утром к нам впервые за последние 2 года неожиданно заявляется домовладелица. Она застала нас в квартире, потому что отменили выступление, которое должно было состояться днем. Это моя первая встреча с домовладелицей с того дня, когда Меган изображала мою жену. На протяжении 2 последних лет мы передавали деньги за квартиру через наших соседей Джима и Стефани. Домохозяйка действительно похожа на госпожу Тэтчер. Правда, партия, которую она возглавляет, уже находится не у власти, а в оппозиции. Она намеревается осмотреть квартиру, которую долго не видела и состояние которой, слава богу, стало значительно лучше, чем было 2 месяца назад. Дама осматривается и остается довольной. Я уже готов выпроводить ее за дверь, как из магазина возвращается Фрэнсис и представляется домохозяйке в качестве моей жены. Выражение лица домовладелицы становится, мягко говоря, крайне изумленным. Фрэнсис совсем не похожа на Меган. Более того, они крайне не похожи. Фрэнсис мило улыбается, а домовладелица с удивленным видом переводит глаз с нее на меня и обратно. «Она покрасила волосы», – произношу я, чтобы как-то прояснить ситуацию. На этот раз удивленное выражение появляется на лице Фрэнсис. «Нет, я не...» «Ну, мисс Тэтч, увидимся через месяц, верно?» Я быстро выпроваживаю домовладелицу и закрываю за ней дверь до того, как та успевает что-либо возразить. Фрэнсис, нахмурившись, смотрит на меня. Сквозь новые занавески я вижу, как вышедшая на улицу домовладелица оборачивается, словно передумала и решила снова вернуться к нам в квартиру. Пожалуйста, не надо. К счастью, она, недоуменно покачивая головой, садится в свою машину, некоторое время задумчиво смотрит на входную дверь и только потом отчаливает. Появляется только что проснувшийся Джерри, который вообще официально не должен жить в этой квартире. На нем халат, шея повязана модным платком. Он выглядит как призрак Марли. Марли. Скрудж или призрак Марли. Английский «Scrooge» or «Marley's Ghost». Повесть Чарльза Диккенса, в которой Эбенезера Скруджа пугает призрак Марли. Позже к Скруджу начинают приходить духи прошлого, настоящего и будущего. «Кто это был?» «Мисс Тэтчер?» «Блин, я совсем забыл». «Я тоже». По выражению лица Фрэнсис видно, что она хотела бы услышать кое-какие объяснения. «Даже не спрашивай», — хором произносим мы с Джерри. Мы ангажированы на мюзикле до середины июня, еще задолго до того, как его снимут с репертуара, и умудряемся в пух и прах разругаться с актерами труппы, которые взяли моду топтать ногами с крылышками или в сапогах на сцене над нашими головами, чтобы показать, что это именно мы не попадаем в такт их пению. Нами управляет дирижер с белой палочкой и метрономом, поэтому мы не в силах им помочь. Все актеры демонстративно перестали с нами разговаривать, и я разлюбил театр. После этого я никогда не буду играть в оркестровой яме. Наше резидентство в Госфорд по средам возобновляется. Кроме этого, нам предлагают по понедельникам играть в Ньютон Парк Хотел. Энди Хадсон, наш ангел-хранитель, вписал нас на пару выступлений во время проведения фестиваля в Ньюкасле. Самое важное из них, когда мы играем на разогреве перед концертом Алана Прайса в Сити-Холле. На это мероприятие, чтобы услышать нас живьем, обещали подтянуться несколько человек из лондонских лейблов. Фрэнсис, не без помощи Кэрол Уилсон, продолжает рекламировать нашу группу, и это приносит некоторые плоды. Быть местной группой на разогреве – это все равно, что превратиться в человека второго сорта, такого, каким воспринимали раба в рабовладельческом обществе. В новом качестве неприкасаемого, человека из низших каст, ты превращаешься в невидимку, полностью лишенного человеческого достоинства. Однако в мире есть мало исполнителей, которые в тот или иной момент своей карьеры не пережили этого унижения, когда были готовы разбить свое хрупкое эго ради выхода на большую сцену, ради хотя бы нескольких минут в свете прожекторов. Идя на такую сделку, нужно иметь в виду следующее. Никто из зрителей не платил за то, чтобы тебя увидеть. Все люди в зале собрались, чтобы лицезреть и слышать звезду. Публика собралась ради того, чье имя напечатано на афише крупным шрифтом, и ей совершенно безразлична местная команда, которая играет на разогреве. Скорее всего, пока ты будешь гундосить в микрофон свои прочувствованные песни перед пустым залом, зрители предпочтут накачиваться пивом в баре. И поскольку ты принадлежишь к касте неприкасаемых, то с большой вероятностью даже не предстанешь перед светлыми очами звезды и приближенных к нему лиц. Ты обречен общаться только с техническим персоналом небожителя и его роуди, которые готовят сцену перед концертом. Этих людей волнует только одно – чтобы ты как можно быстрее сначала поставил свою аппаратуру на сцене, а потом убрал ее. Роуди, цитируя Томаса Гоббса, «эти грубые, грязные и низкорослые роуди понимают, что принадлежат к низшей касте, но не настолько низкой, которой принадлежишь ты сам, поэтому делают все возможное, чтобы сделать твою жизнь еще более поганой, чем их собственная». Томас Хоббс, 1588-1679 год. Английский философ-материалист, один из основателей современной политической философии и теории общественного договора. Более полная цитата взята из трактата «Левиафан». Полное название «Левиафан» или «Материя, форма и власть государства, церковного и гражданского», 1651 год, в котором философ описывает жизнь человека. Звучит «Solitary, poor, nasty, brutish and short». «Одинока, бедна, груба, грязна и коротка». Я видел, как они скидывали со сцены музыкальное оборудование, словно мусор, который убирают с улицы перед появлением короля. Я слышал слова «Утащите отсюда это говно», сказанные в адрес усилителя, на который я долго копил и ради которого много трудился, после чего его бесцеремонно, буквально пинками, выталкивали за кулисы, чтобы вывести и поставить на сцене идеальное, дорогостоящее хай-тек оборудование звезды. Но наиболее зловредными эти шестерки бывают во всем, что касается саундчеков. В подобных случаях роуди ведут себя как средневековые церковники при продаже индульгенций. Выйти на сцену без предварительного саундчека – все равно, что выпрыгнуть из самолета, не проверив свой парашют. Звук всех инструментов должен быть сбалансирован и выровнен, и каждый музыкант должен слышать не только самого себя, но и остальных членов группы. Естественно, проведение саундчека требует некоторого времени. Усилители и другое музыкальное оборудование звезды подвозят в зал во второй половине дня. Роуди колдуют над оборудованием, которое, как кажется, прибыло из далекого будущего. Они будут упорно продолжать кудахтать над ним и позировать рядом до тех пор, пока в зале не соизволит появиться звезда собственной персоны для проведения саундчека. Звезда неизбежно опаздывает, если вообще появляется на саундчек, и Роуди продолжают делать вид, что занимаются оборудованием практически до того момента, как открывают двери в зал. Получается, что у тебя не остается времени на то, чтобы определить, работает ли твое допотопное оборудование. Как вы сами понимаете, это отнюдь не лучшие условия для важного выступления, на котором будут представители лейблов. В нашем случае звезда вечера, бывший клавишник Animals Алан Прайс, прибывает на саундчек. Он одет в безупречный льняной костюм и выглядит супер круто, настоящий матерый космополит, которому и подойти страшно. Алан родился и вырос в наших местах, в городе Джарроу, но давно здесь не живет. Если вы помните, я сидел за его столом, когда работал в налоговой. Мистер Прайс – профессиональный и опытный музыкант. Вместе с группой он играет несколько композиций, кое-что меняет в аранжировке, проверяет мониторы и микрофоны, а также репетирует новую песню. Мы терпеливо ждем за кулисами, сидя на своих спикерах и мониторах. Постепенно приближается время начала концерта. Мистер Прайс и группа еще раз играют новую песню, после чего обнаруживается какая-то проблема с клавиатурой электрического пианино. Кто-то начинает с ней возиться, а остальные ждут. Всем, конечно же, совершенно наплевать на нас. Время идет. Группа мистера Прайса снова начинает играть новую композицию. Мы с Джерри начинаем ерзать на наших потертых спикерах и с нетерпением поглядываем на часы. Роуди-рабы мистера Прайса посматривают на нас самодовольным выражением на рожах, типа «Маэстро занят, его нельзя отвлекать». И тут я наблюдаю сцену, которую никогда не забуду. Фрэнсис, которая сидит в зале и слушает саундчек мистера Прайса, встает с места и целеустремленно идет на своих длинных ногах, в туфлях, на высоких каблуках в сторону сцены. Пока еще не заметно, что она беременна. Фрэнсис деловито смотрит на часы и поднимается по ступенькам на сцену. Вид у нее решительный, такой, что если шестерки решат ее остановить, то точно об этом пожалеют. Мы с Джерри и многочисленные роуди мистера Прайса открыли рты и не верим своим глазам. Она подходит к стоящему в центре сцены пианино, и я вижу, что ее лицо принимает непроницаемое выражение очаровательной уверенности. Когда мистер Прайс поднимает глаза на Фрэнсис, мы видим, что маэстро слегка шокирован и очень недоволен тем, что его прерывают. «Блядь, что она делает?» – изумленно шепчет Джерри. Я не в состоянии ответить на этот вопрос и боюсь того, что может произойти дальше. Всем известно, что у мистера Прайса вспыльчивый и неуживчивый характер. Мы видим, что маэстро пытается изобразить на лице недовольное и возмущенное выражение, но это у него не очень хорошо получается, потому что Фрэнсис ведет себя настолько решительно и уверенно, что своим поведением и внешним видом полностью подавила его волю. Она наклоняется к нему и, показывая на часы, что-то тихо говорит, делая после этого жест в сторону нас за кулисами. Мистер Прайс моментально превращается в послушного школьника, закрывает крышку пианино и громко сообщает членам своей группы, что они должны покинуть сцену, чтобы команда на разогреве могла провести свой саундчек. Помрачневший Роуди моментально накрывает бесценное оборудование черными покрывалами и увозит его за кулисы. А мы с Джерри радостно выносим на сцену Хэммонд и гордо ставим его перед пианино мистера Прайса ближе к залу. Фрэнсис вернулась на свое место, и я с благодарностью произношу одними губами. «Спасибо. Я тебя люблю». Как и следовало ожидать, мы играем перед практически пустым залом, в котором, правда, находятся представители лейблов Island Records, Virgin и A&M, которые сидят рядом с Фрэнсис. Мы играем очень хорошо, я игнорирую отсутствие публики и пою, глядя в светящий прямо мне в лицо прожектор. Я представляю себе, что в зале находится 70 тысяч человек. Выступление идет гладко до тех пор, пока в самом конце нас не начинают награждать скромными аплодисментами, которые звучат практически унизительно. Мы уходим со сцены, довольные тем, что сделали все, что могли. Зал начинает заполняться публикой, которая пришла послушать группу мистера Прайса. Через несколько минут за сценой появляется Фрэнсис в сопровождении нескольких представителей лейблов. Нас сдержанно поздравляют. Мы чувствуем, что по крайней мере не облажались. «Вы развиваетесь», – произносит один из представителей лейблов. «О да, совершенно определенно развиваетесь», – добавляет другой. «Это точно», – соглашается третий. Потом неловкое и затянувшееся молчание. Никто не хочет что-либо добавить, и все начинают проявлять повышенный интерес к таким вещам, как шнурки ботинок и плакаты на стенах. Представитель лейбла Island произносит. «Вот только Мы замерли и ждем. «Публику вы все-таки не зажгли». «Вы были нашей публикой», — отвечает Джерри. «Да, пожалуй, так оно и было», — соглашается представитель лейбла «Айленд». «До конца учебного года осталось несколько недель, и я сообщаю директору, что увольняюсь». Я ошарашил ее заявлением об увольнении по собственному желанию, даже несмотря на наши натянутые отношения после того, как мне пришлось пренебречь своими обязательствами перед школой из-за ряда дневных представлений последнего адского мюзикла. Тогда директор позволила мне отсутствовать на занятиях, что вызвало недовольство остальных учителей. Возможно, после этого она ожидала от меня большей степени лояльности. Я уже давно заметил, что в ее характере есть что-то игриво-детское, чем, вероятно, и объясняются напряженные отношения между ней и остальными преподавателями, которые все замужем и имеют детей. То есть характер и жизненный опыт директора школы кардинально отличается от реалий подчиненных ей учителей. Мне кажется, что она чувствует себя гораздо счастливее в обществе детей, чем учителей, и в этом смысле мы с ней похожи. На протяжении двух прошлых лет я пытался убедить ее, что моим призванием в жизни является не преподавание, а музыка, но она совершенно не в состоянии понять, что музыка может быть чем-то большим, чем хобби. Она потакала мне, потому что я ей нравился, или нравилось мое нестандартное, эксцентричное поведение. Возможно, в моем обществе она чувствовала себя не такой изолированной, как с остальными учителями. Когда она наконец осознает, что я действительно намерен уволиться, пусть даже у меня скоро будет ребенок, она сокрушенно качает головой, как человек, который совершенно не понимает, что происходит, и приводит последний, самый сильный аргумент. «Но вы тогда потеряете пенсию». Я смотрю в окно на проходящий за полем для спортивных игр автобан, по которому несутся машины и грузовики, и не тороплюсь с ответом. «Простите меня, сестра, но я хочу уволиться». Мой последний день с детьми в качестве учителя проходит прекрасно. В 4 часа дня я сажусь в автомобиль, открываю все окна и по дороге домой громко пою. Настроение у меня прекрасное еще и потому, что вчера вечером на репетиции Ронни сообщил нам чудесную новость. Благодаря его контактам группу пригласили все лето играть на борту круизного корабля компании P&O. Благодаря этой работе я смогу подкопить денег на переезд в Лондон.